как научился произносить «наше вам с кисточкой». Ну, не Шекспир, конечно, и на том спасибо. Я мог это сказать, стоя на задних лапах, а передние сперва салютуя, потом указывая на свой хвост, кисточку, на котором, согласитесь, не составляет большого труда себе представить. Я упражнялся перед зеркалом. Салют, кисточка, кисточка, салют. Я выучил свое приветствие на зубок, когда вдруг сходу столкнулся лицом к лицу с другой проблемой. Кому я это буду говорить? Ответ простой и очевидный. Глухонемому, что, по крайней мере, давало мне новую цель жизни — найти глухонемого, но глухонемые на деревьях не растут. Я жадно ждал, надеялся, сейчас случайно он зайдет, сейчас, в каковом случае я намеревался броситься к нему и представиться. Но, по-моему, так они в лавку и не забредали. Зашел, правда, как-то один старик, очень долго рылся, наконец выудил книгу и купил без единого слова. Очень возможно, глухонемой. Но тут же толокся Шайн. Что мне было делать? Покупатель старый, слабенький, кинься я ему в ноги, как бы он меня защитил. В вульгарном физическом смысле я ни разу не выходил за пределы Сколли Сквер. Но по книгам и картам отлично представлял себе Бостон, и в голове моей он простирался весь от Арлингтона до Коламбус-Пойнт, как бы увиденный с аэроплана. Теперь моя задача, как у истинного аксиона, была вступить в контакт с представителями доминирующего вида. Конечно, я уже попробовал обращаться с Шайном и чуть не встретил аксионскую геройскую судьбу. Однако моя обширная эрудиция, несомненно, укрепляла меня в мысли, что помимо толп садистов, сволочей, психопатов, извергов и отравителей, доминирующий вид может предъявить экземпляры тонкости, сочувствия, и большинство этих последних — женщины. Я мог бы поискать контактов в проулках возле Сколли Сквер, но что-то в тамошних физиономиях меня удержало. Я уже признавался, что был в те поры страшно буржуазен, и, следственно, по ограниченности тогдашних своих понятий, хотел, чтобы первым моим собеседником или собеседницей, так сказать, лишая меня девственности по части словесного общения с людьми, был тот или та, которую можно смело отнести к высшему классу общества. Поскольку в наиболее вероятные места обитания такого разряда лиц женского пола кампусы Рэдклиффа и Уэлсли, монастырь Святой Клары на Ямайке, я был не вхож, я решил остановиться на городском парке, всего в нескольких кварталах от Сколли Сквер. Вот вы снова можете убедиться, да, что, несмотря на некоторые закидоны, я твердо стою на своих четырех. Могу быть весьма практичным, когда надо. Для путешествия мне нужна была дождливая ночь, когда люди, шмыгая от подъезда к машине, так сосредоточены на газетах и зонтиках у себя над головами, что не заметят мелкое низкое животное, переползающее к западу под припаркованными средствами передвижения. Ждать пришлось недолго. В следующую субботу Шайн шел из магазина под моросящим куполом черного зонта. А за полночь, когда я направлял свои стопы к городскому парку, дождь уж лил как из ведра, хоть под машинами асфальт оставался пока сухим и теплым. Трудности собой представляли только промежутки, открытые пространства, которые следовало бы преодолевать рывком, бегом. Я, однако же, не спешил, осторожничал, не забыл бедного Элвиса, и только уж к рассвету пересек большой газон и совершил последний мой бросок к городскому парку. Трава была нежная, пахла вкусно, сладко. То была моя первая трава, и я ее отъедал. Дождь перестал, небо выцветало на востоке. Переползая под машинами, от одной к